Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь совершает память большего из рожденных женами по свидетельству Спасителя, Предтечи и Крестителя Иоанна, день его мученической кончины. Он больше из всех когда-либо рожденных женами, потому что он первый увидел тайну Пресвятой Троицы, тайну Бога. И он первый свидетельствует в такой полноте о том, что значит заповедь Божия, что правда и истина неотделимы друг от друга. Он голову свою кладет за обличение того, кто нарушил заповедь Божию. И поскольку речь идет о смерти такого особенного человека, мы должны внимательно всмотреться в обстоятельства его гибели. Какой именно грех привел к смерти этого величайшего из людей? Мы слышим в Евангелии, что это грех разврата и супружеской измены. Этот грех оказывается самым страшным грехом из всех, какие существуют. Грех измены, предательства, о котором пророчески сказано в Писании, что он именно явился причиной гибели первого человека. Из-за того, что этот грех распространится повсюду и будет принят как норма всем человечеством, наступит кончина мира накануне второго пришествия Спасителя, накануне страшного суда. Перед нами обыкновенная, как будто бы житейская история. Кто участники этого события? Во-первых, женщина, которая называется в Евангелии Иродиадой, по имени Ирода, необыкновенно развращенная. Ее развращенность очень опасна. Снова мы приглашаемся задуматься о роли женщины в человеческой жизни. Нет ничего лучшего в мире, чем добрая женщина, и нет ничего ужаснее, чем злая женщина. Мудрые люди издревле рассуждали так, что если добрая женщина выйдет замуж за нехорошего человека, то рано или поздно она сделает его тоже хорошим. Но добрый человек, мужчина, не должен жениться на злой женщине, потому что он подпадет под ее влияние и станет таким, как она. Может быть, преувеличение в этом есть некоторое, но мы не можем не согласиться с тем, что есть особенность такая в женском естестве, особая восприимчивость к добру и ко злу. С одной стороны, мы видим, что женщины – это те, кто наиболее отзывчивы к Слову Божию, кто заполняют наши храмы, что белые платочки тихие действительно спасают Церковь в самые страшные годы. А с другой стороны, мы также хорошо понимаем, что народ, в котором женщины развращены, не имеет будущего. Он обречен на гибель. Вот поэтому и организуется сегодня развращение всех, и в первую очередь женщин. Тяжело видеть пьяного мужчину, но в тысячу раз тяжелее видеть пьяную женщину. И так во всяком грехе, и особенно в грехе растления и в грехе злобы. Священное Писание говорит, что лучше жить с медведицей, чем с женою сварливой. И вот мы видим Иродиаду, которая лелеет, как змею, злобную месть на предтечу, который обличил ее в нечестии, и она ни перед чем не остановится, чтобы осуществить свою месть. Отвратительна ее злоба, но ужаснее всего, что она готова привлечь для осуществления своих гнусных планов собственную дочь. Что можно сказать о родителях, которые не боятся запятнать каким угодно грехом собственных детей для того, чтобы достигнуть во что бы то ни стало своих целей? И вот ее дочь Соломия. Сколько ей лет? 15-16, юная девушка, которая отличается исключительным бесстыдством. Она же царская дочь, а танцует как блудница. Ее танец отмечен особой развращенностью, таким бесстыдством, которое открывает сатанинским блеском, с талантом особым, раскрывает красоту греха самого мерзкого. Ее собственная мать, как мы видим, не только не останавливает ее, но и поощряет ее на это. Очень знакомая для нас ситуация раскрывается в этом событии. Разве не то же самое происходит с нашими детьми? С одной стороны, мы горько сетуем, что государство отнимает у родителей детей, не спрашивая их, развращает их через средства массовой информации, через телевидение, через школу. А с другой стороны, мы видим, что сами родители подталкивают своих детей на грех. Нам известно немало случаев, когда в школах, где проводится так называемое экспериментальное сексуальное просвещение, православные родители приходили с протестом в дирекцию и слышали в ответ, что вы единственные, кому это не нравится. Большинство родителей говорили им: благодарят, пусть наши дети узнают об этом не во дворе где-то, а в школе. Так велика развращенность родителей, что они не жалеют своих собственных детей и настойчиво подталкивают их к гибели. Все как на пиру Ирода. Мать наслаждается предельным бесстыдством своей дочери, и отец в восторге, опьянев от пира в день своего рождения, клянется дочери, что даст ей все, что она не попросит, даже полцарства. И мы видим в поступке этого слабого, безвольного человека еще один характерный и опасный, в особенности для нашего времени, грех. Ирод хочет во что бы то ни стало сдержать свое слово, исполнить свою клятву. Хотя он прекрасно понимает, что то, что он легкомысленно обещал своей дочери, на самом деле не идет ни в какое сравнение с тем, что последует за исполнением этого обещания. Он показывает своим поведением, что он больше боится гнева собственной жены, чем попрания нравственного божественного закона, больше, чем Бога. Его больше страшат насмешки его так называемых друзей, чем голос совести, который будет всю жизнь обличать его. Он принадлежит к числу людей, которые могут упорствовать в своем заблуждении, зная при этом, где правда. Эта твердость – признак не силы, а слабости человека. С одной стороны, мы видим людей безвольных, беспринципных, которые могут легко отказываться от всяких нравственных правил, которые могут предавать и близких людей, и отечество, и все на свете, которые сегодня могут быть главными идеологами коммунизма, а завтра эти же самые люди – главные антикоммунисты. Беспринципность полная – вот что характеризует этих людей. Это признак уже дьявола, присутствия в человеке, который правду никогда не говорит. Сегодня он говорит одно, завтра другое, и никогда правду, как засвидетельствовал сам о себе бес преподобному Силуану, как мы помним. С одной стороны, это беспринципность дьявольская, а с другой стороны, дьявольская измена всем принципам. С одной стороны, измена всем принципам, какие существуют, а с другой стороны, мы видим такое дьявольское упорство в своем заблуждении, когда люди ни за что не хотят отказаться от своего заблуждения. И сегодняшний праздник говорит нам о том, что такое грех, что он уже в самом себе несет всегда наказание. Мы знаем из истории, что царь Ирод, как свидетельствует об этом историк Иосиф Флавий, был в скором времени наказан за свое беззаконие. Другой восточный деспот Арефа отец отринутый Иродом первой супруги, оскорбленный ее бесчестием, пошел войском на Ирода и нанес ему сокрушительное поражение. Историк Иосиф Флавий говорит, что, по мнению многих, это было от Бога. Вы видите, судьба страны зависит, оказывается, от такого нечестия, от такого греха. Вот об этом стоит поразмыслить нам. Не только о том, что грех сам в себе таит вечную погибель и смерть, если он не раскаян, но и в земной перспективе он не дает никакой надежды ни одному человеку, ни одному народу. С того дня, когда Ирод совратил жену Филиппа, жизнь его стала сплошным несчастьем. Это был для него буквально черный день, который в черные дни превратил все остальные дни его жизни. Именно этот грех привел его к убийству большего из всех рожденных женами. И когда в мире грех растления утверждается как норма, естественно ожидать самые страшные наказания от Бога всему нашему народу. Самым глубоким и осмысленным было бы для всей Церкви и для всех людей, прежде чем Господь послал нам эти неминуемые, кажется, беды, сказать «достойное по делам нашим приемлем». Как один писатель сказал, просидевший в сталинских лагерях 25 лет, «Самое ужасное было бы, если бы после всех беззаконий, которые мы пережили, вдруг наступило бы благополучие для нашего народа». Мы помним слово святых отцов: «Милостив Господь, Он не даст нам погибнуть в нашем благополучии, пока не сокрушит всех костей наших». Будем молиться сегодня предтече Господню Иоанну о том, чтобы нам было дано услышать его призыв к покаянию. «Покайтесь, ибо приближается время человека беззакония, и никто не устоит, если не отречется своего нечестия, если не возлюбит правды и не возненавидит беззакония». И пусть в этом празднике, в нашей молитве Крестителю Иоанну, будет даровано нам самое великое утешение – услышать голос пророка, который сливается с голосом самого Спасителя, победителя всякого греха и смерти. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И узнать, что Царство Небесное – воистину приблизилась к нам. Аминь. И сейчас мы совершим панихиду о всех воинах, живот свой на поле брани, за веру и Отечество положивших, и за всех невинно убиенных, за веру. Большинство этих воинов Христовых уже прославлены Святой Церковью. Вот вы слышали, сегодня на отпусте память совершает Церковь не только предтечи большего из рожденных женами, но и мученика нового, священномученика Петра Решетникова. И каждый день у нас на отпусте в конце богослужения звучат эти имена вместе с древними прославленными святыми. И мы знаем, как велико это воинство Христово, которое стояло за веру православную, и как неистовствует сатана, видя людей, верных Господу. И сегодня его злоба достигает уже действительно крайних пределов. И мы знаем уже новых мучеников и исповедников за Христа, воина-мученика Евгения, крестик нательный, который как святыня величайшая вместе со святыми мощами всех святых хранится в нашем храме. Нельзя не вспомнить о нем сегодня, потому что в злобе свои враги, видя, что они не в силах заставить его отречься от веры, предали его казни через усекновение его честной и святой главы. И те священники, мученики, о которых мы молимся каждый день в нашем храме, священномученики Оптинские, иеромонах Василий, иноки Тимофей, Ферапонт, иеромонах Нестор, иеромонах Григорий, ритуально сатанински убитый. Так что его главу, отрезанную, сатанист обносил вокруг престола. Разве это не напоминает нам о том, что больше из всех рожденных женами положил в основание подвига любящих Бога верность до крови? И что сатана, ненавидя таких людей, хочет предать самому страшному поруганию, какое только может быть этих святохугодников, но на самом деле достигает одного единственного, что они сподобляются той же славы и чести, как самый величайший из всех рожденных женами. И множество других, не прославленных еще официально церковью, святохугодников Божиих и воинов православных, и невинно убиенных в Октябрьской бойне 93-го года, и в пучине морской погребенных в прошлом году, в день канонизации святых царственных мучеников. И самих царственных мучеников мы особо вспоминаем, как тех, которые жизнь свою, голову свою все положили за веру и Отечество наше. А всех принесем в свою молитву им прежде всего, чтобы они помолились за нас, чтобы и нам быть воинами Христовыми в стоянии за правду Его. Аминь.